Глава 17. Работая в библиотеке, вы часто встречаете людей, которые кажутся вам знакомыми. Книгоеды, которые проглатывают по 2-3 романа в день, постоянно таскают туда-сюда свои сокровища. Молодые женщины, которые знают, что на публике они менее раздражительны, приводят детишек, чтобы те пока поиграли на детской площадке с побитыми и тяжелыми пластмассовыми игрушками. Мужчины, ищущие работу или, по крайней мере, делающие вид, ошиваются здесь целыми днями, читая газеты или творения людей, которым повезло добиться финансового успеха. И теперь они наращивают капитал с помощью бестселлеров, озаглавленных, скажем, «Почему ты беден, а я нет?». Но Кэрол не думала, что человек, которого она заметила утром, принадлежал к одной из этих категорий. Его не было в библиотеке, когда она пришла в 10:30. Она не сомневалась в этом, хотя все еще не могла успокоиться после звонка бывшего мужа. Меньше всего этим утром она ждала звонка от Джона, а когда узнала, что он еще и в Блэк-Ридже, это совершенно выбило ее из колеи. Она пыталась успокоиться, наводила порядок. Удивительно, что люди, воспользовавшись каталогом для поиска нужной книги, ставят ее потом не на прежнее место, а как Бог на душу положит. Набирала на компьютере объявление для группы читателей. Отправив черновик в печать, она увидела мужчину в отделе документальной литературы. Она отметила, что он плотного сложения, а в коротко стриженных темных волосах есть седые пряди, и тут же выбросила его из головы. И лишь час спустя, уже почти забыв о телефонном звонке Джона, она снова обнаружила этого мужчину. Он все еще был в библиотеке и бродил теперь среди стеллажей с художественными новинками. И опять она увидела его только мельком и со спины. Она катила в детскую секцию тележку с возвращенными книгами. Час — не такое уж большое время. Ничего удивительного, что человек провел его в библиотеке. Многие оставались здесь и на больший срок, но они, как правило, попадали под одну из узнаваемых категорий. При поступлении в библиотеку Кэрол пришлось прослушать лекцию мисс Уильямс. В настоящее время та, слава богу, была у дантиста. Мировоззрение мисс Уильямс отличалось высокой степенью недоверия практически ко всем, но в первую очередь к тем, кто может воспользоваться библиотекой не по назначению. К тем, кто заходит в туалет, не проведя при этом достаточно времени за книгами, кто забредал сюда в поисках тепла, а более всего к людям, которых мисс Уильямс называла «соглядатаями», к людям, которые шлялись между стеллажами, время от времени доставая какой-нибудь том и листая его, но при этом их взгляды, казалось, постоянно были устремлены в другую сторону. На женщину в соседнем отделе, нагнувшуюся, чтобы снять книгу с нижней полки, на одну из молодых матерей, которая наклоняется к ребенку, не задумываясь, видна ли при этом в вырезе блузки ее грудь. «Или», — говорила мисс Уильямс, «иногда даже на кого-нибудь из детишек». Этот человек не был похож на соглядатая. Кэрол ни разу не видела, чтобы он скосил глаза. Либо он чувствовал, что кто-то смотрит на него, хотя обычно соглядатый, если его замечали, быстренько покидал библиотеку. Либо он был обычным читателем, который решил провести немалую часть рабочего дня среди книжных стеллажей. Безработный, отпускник или какой-то другой бездельник. И только теперь, когда Кэрол удалось немного его разглядеть, ей стало казаться, что они знакомы. Правда, она не думала, что знает его по Рентону. Пожалуй, сегодня она впервые за все время работы в библиотеке пожалела, что поблизости нет мисс Уильямс. Либо та сама бы уже занялась этим типом, либо Кэрол указала бы мисс Уильямс на него, чтобы отойти на задний план, наблюдая, как разгорается пожар. Предполагалось, что в библиотеке всегда должно находиться 2 работника, но сокращение бюджета и все такое, а потому сегодня все проблемы лежали только на плечах Кэрол. При условии, конечно, что это была проблема, а не плод ее воображения. Она начинала волноваться. Ей это не нравилось. Тем более на работе, в среде, которую она стала ценить, где чувствовала себя уютно. В конечном счете она ведь тут не одна. У окна расположились 3 мамаши, в документальном отделе сидели 2 парня, еще один с удрученным видом листал газеты, просматривая объявления о приеме на работу. Кэрол вышла из-за стола и направилась к тому месту, где в последний раз видела этого типа. Дружеское предложение помощи уже готово было уверенно сорваться с ее губ. Человека там не оказалось. Она недоуменно повернулась. 2 минуты назад она видела его затылок здесь, в отделе искусства, альбомный формат. А теперь он исчез. Из библиотеки он выйти не мог. Для этого он должен был пройти мимо Кэрол как раз в то время, когда она размышляла о нем. Не настолько же она погрузилась в свои мысли. Теперь с ней такого не случалось. По крайней мере, обычно не случалось. Она вышла в проход и оглянулась. Никого, кроме тех, кого она только что перебрала в уме. Вот разве что... В отделе американской истории виднелась пара ног под одним из невысоких стеллажей. Ноги торчали так, словно их владелец сидел за столиком. Кэрол начинала уже злиться на себя. Какому-то типу настолько нечего делать, что он устраивает спектакль из посещения библиотеки. Нашла из-за чего волноваться. Может, у мисс Уильямс и было предубеждение против такого рода людей, но у нее, безусловно, нет. Абсолютно. И она их совершенно не боялась. Она прошла через центральный зал в проход, который вел к американской истории. Этот тип, черт его побери, получит помощь, хочет он того или нет. Он сидел за столиком, разглядывая свои крупные руки, лежавшие у него на коленях. Книги у него не было. И как только Кэрол осознала это, она поняла, что совершила ошибку. «Чем я могу вам помочь?» Человек посмотрел на нее. Глаза светло-голубые, одет небрежно, джинсы, белая рубашка, темная куртка. Казалось, он слишком велик для своей одежды и одевается не так, как следовало бы человеку его комплекции. «Сэр, могу я вам чем-нибудь помочь?» Голос ее и во второй раз прозвучал отлично. Сильный, уверенный и достаточно громкий, чтобы его было слышно в других отделах библиотеки. «Нет, Кэрол, я ничего от вас не хочу. По крайней мере, здесь». Она уставилась на него. «Откуда вы знаете мое имя?» Он сунул руку в карман и вытащил маленький светло-кремовый конверт, в каких отправляют поздравительные открытки. Он протянул конверт ей, и она увидела имя Кэрол Хендерсон, написанное ровным почерком. Конверт она не взяла. «Кто вы такой, черт возьми?» Человек встал и пошел прочь, оставив конверт на столике. Он прошагал мимо стола Кэрол, где молодая мать ждала ее, чтобы взять целую стопку книг. Вышел через дверь на улицу, повернул налево и исчез. «Прошу прощения», — сказала женщина, перехватив взгляд Кэрол. Та помедлила, взяла конверт и поспешила к женщине, чтобы записать на нее отобранные книги. И только когда молодая мать ушла, Кэрол раскрыла конверт. Внутри был плотный бумажный прямоугольник размером 6×4 дюйма. Перевернув его, Кэрол увидела, что это фотография. Снимок был сделан с противоположной стороны улицы, где находился Рэндонский детский сад, и на снимке она обнаружила заходящего внутрь Тайлера. Она примчалась туда через 20 минут, но прежде позвонила миссис Хакет, которая сказала, что с ее сыном все в порядке. Правда, когда она вбежала внутрь и увидела сына, в одиночестве сидевшего в углу и увлеченно раскрашивавшего рисунок, ей на мгновение показалось, что это иллюзия, настолько она убедила себя в его исчезновении. Перед ней появилась миссис Хакет. «Все в порядке». Кэрол не могла объяснить, почему позвонила и примчалась сюда. Лицо ее раскраснелось после бега. «В полном», — сказала она, — «абсолютном». «Так, а почему вы решили проверить, здесь ли Тайлер, если вы уже позвонили?» Кэрол казалось, что миссис Хакет не старше 14, по крайней мере, говорила она с уверенностью человека, весь мир которого умещается между 2 линейками в тетради. Человека, на которого еще не ополчилась вселенная, кусая его и разрывая на части, как заразившийся бешенством любимый пес. «Собирается приехать мой бывший муж», — солгала Кэрол. «Неожиданно. Я хотела убедиться, что Рона еще не забрала мальчика. Вы ведь знаете Рону?» Миссис Хакет кивнула. «Конечно, знает. Фотографии всех, кто может забирать ребенка, родителей, а в особенности не родителей, аккуратно висели в комнате для персонала. Это было известно Кэрол». Она, однако, продолжала свое. Рона сегодня днем должна отвезти его на детский праздник, но я не знаю точно, по какому адресу». Она понимала, что это перебор. Взгляд миссис Кахет скользнул к настенным часам, однозначно показывавшим, что забирать детей еще слишком рано. А еще, как понимала Кэрол, воспитательница наверняка подумала, что ответственная мать уж точно знает, куда ее ребенок отправляется на детский праздник, и даже справится в полиции о GPS-координатах этого места. «Вообще-то я рада, что вы пришли», — сказала воспитательница, отворачиваясь и выдвигая ящик стола. «Мне нужно спросить вас кое о чем». Кэрол не хотела, чтобы ее о чем-то спрашивали. Она хотела схватить Тайлера и убежать, но это было бы неприлично. «Давайте, только поскорее». Воспитательница протянула Кэрол маленькую стопку детских рисунков. «Это вы его научили?» Кэрол в недоумении пролистала 6 или 7 рисунков. О чем ее спрашивает эта девочка? Научила ли Кэрол своего сына чиркать разноцветными карандашами по бумаге? Но это наверняка делают все дети его возраста. Она внимательно присмотрелась к последним рисункам, но не разобрала ничего, кроме корявого изображения собаки, исполосованного красными линиями. «Нет, я не вполне понимаю, что вы имеете в виду». «Хорошо, посмотрите», — серьезным голосом сказала воспитательница и начала подсовывать Кэрол отдельные листочки. «Я о том, как этот рисунок постоянно появляется поверх другого». «Простите, но у меня совсем нет времени», — отмахнулась Кэрол, подзывая Тайлера, который тут же подбежал к ней. Она вернула листочки воспитательнице. «Может быть, завтра?» «Конечно. Только ведь по пятницам вы не приводите Тайлера. Я могу проверить, но...» «Конечно, совсем забыла. Тогда в понедельник». Кэрол улыбнулась женщине ледяной улыбкой, вызывая ту откровенно сказать, что она думает. Что Кэрол не в своем уме. Чокнутая. Воспитательница промолчала. Кэрол взяла Тайлера за руку и вывела из комнаты. «У меня все в порядке, детка», — сказала Кэрол. Тайлер спрашивал ее уже не в первый раз. «Я просто подумала, что хорошо бы нам поиграть вдвоем дома. Разве нет?» Когда они миновали детскую площадку, она замедлила шаг, обшаривая глазами противоположную сторону улицы. Человека из библиотеки не было, но она не знала наверняка, он ли сделал ту фотографию. Дойдя до тротуара, она оглянулась. Все вокруг казались вполне нормальными, кроме нее, конечно. Она заметила миссис Хакет. Та стояла у окна, сложив на груди руки. Кэрол не отступила, выдержала ее взгляд. «Не смей на меня так смотреть», — проговорила она вполголоса. Миссис Хакет постояла еще несколько секунд, потом отвернулась и исчезла за отражавшимися в стекле облаками. Всю дорогу до дома они играли, считая шаги по 8. Как только они вошли в комнату, Кэрол увидела, что мигает огонек на автоответчике. Она стерла сообщение, не прослушав. «Если никто не слушал, значит, никто и не звонил. А когда люди лезут в твою жизнь и всучивают угрожающие фотографии, хочется, чтобы те вообще не звонили». Она разрешила Тайлеру полчаса посмотреть мультики, чтобы спокойно поразмыслить. Тайлер устроился на полу, ожидая, когда начнется его любимый эпизод из «Суперсемейки». А она, устремив взгляд на улицу, принялась думать. Вариант первый — уехать. Вариант второй — остаться. Решение пришло быстро. Она устала бегать. Она остается. Немного спустя она вдруг поняла, что по-прежнему стоит у окна. А Тайлер спрашивает, можно ли посмотреть мультфильм еще раз. Значит, она простояла так... Сколько? 25 минут? Больше? Когда она попыталась восстановить в памяти прошедшие минуты, ничего, кроме пустоты, перед ней не возникло. Она снова нашла на диске эпизод, где суперсемейка совершает героические подвиги. Сын быстро терял интерес, когда персонажи притворялись нормальными. Ему еще предстояло узнать, что большая часть жизни сводится именно к этому. И отправилась в ванную сполоснуть лицо. Ей стало получше. И она решила приготовить специальный чай, снимающий стресс. Она повадилась покупать эту смесь в аптеке рядом с работой. Вкус у него оказался странноватый, но миловидная энергичная женщина, владевшая аптекой, поклялась, что так и должно быть. и теперь Кэрол пила его несколько раз в день. Насыпав ложечку в фильтр, она поняла, что чай кончается, и повернулась к маленькой доске на стене, куда записывала будущие покупки. Чтобы не закричать, ей пришлось зажать рот рукой. На доске кто-то крупными буквами написал и подчеркнул: «Возвращайся домой немедленно!»